По дороге, соединяющей богатый Техет-Хаяр и стольный Дан-Хаяр, никогда, похоже, не ходила настоящей многотысячной армии с толпами менков и стадами драконов. И после военной просеки она оказалась узкой тропинкой. Десяток шагов в ширину, не более. Впрочем, христианская армия тоже была невелика и вполне на ней умещалась. Единственное, что пугало воеводу, так это ночлег. Воспоминание о недавнем нападении змей было еще слишком ярким. «Не беспокойся, русский боярин», — прямо ему в голову ответил всемудрый колдун. «Ныне окрест на много дней пути ни единого враждебного тебе чародея нет. Никто и ничего не напустит. Отдохнете безопасно и с удовольствием». В доказательствах своего дружелюбия Тадебиняр был безграничен. Так, во всех селениях на пути армии воинов встречали стоящие вдоль дорог обнаженные молодые женщины с распущенными волосами. Могучий разум младшего старшины ломал их волю и вынуждал быть послушными и ласковыми со своими поработителями. Жители сами помогали себя грабить, приносили украшения и золото, сваливали истуканов и поджигали святилища, возводя на их месте кресты. «Зачем тебе армия, колдун?» — спросил после ночлега уставший от ласк юных прелестниц воевода. «Ведь ты способен покорить целые города, даже не вылезая из носилок». «Это до тех пор, пока мне не противостоит кто-нибудь столь же могучий», — с грустью ответил Тадебиняр. «Ты тоже всесилен, Иван Егоров, пока не встретишь кого-то с мечом и пищалью». Дан-Хаяр дал приют многим знатным родам, и даже без старшин, там в достатке сильных шаманов, ведьм и чародеев. Он защищен амулетами, заговорами и оберегами. Все, что я могу обещать там, так это защиту от подавления воли. Но ваши защитные кресты и молитвы, и помощь вашей ведьмы все равно очень пригодятся. Город еще далеко? К полудню должны быть там. Всласть отдохнувшие воины собирались в отряды и втягивались на утоптанную до каменной твердости дорогу. Серти тоже хорошо знали, что их главная добыча совсем рядом. Внезапно над дорогой мелькнули тени, и среди воинов тут и там стали вспыхивать живые факелы. Не меньше десятка мужчин, о головы которых разбились горшки с горючим маслом, заметались из стороны в сторону, воя от боли. И еще больше людей оказались обожжены маслом, разлившимся по земле. Большая часть горшков ни в кого не попали и разбились о дорогу. «Запаливай фитили, готовь кулеврины!» — закричал воевода и уже тише договорил. «Ну вот, ваш Меках Хорт обо всем и догадался. С ратями, видать, не успевает. Пытается хоть летучими драконами остановить». «Прости, русский боярин, я задремал», — ответил Тадебиняр. Отряды замешкались, не зная, как облегчить участь догорающих товарищей, уже потерявших сознание и упавших. «Им не помочь, братья мои», — вскинул над головой бронзовый нож Техмейни, быстро шагая по краю дороги. «Но мы можем отомстить! Отомстить за все! Слава Иисусу! Вперед! Вперед!» Воины послушались, пошли дальше. Их лица стали хмурыми и упрямыми. Не прошло и получаса, как в воздухе снова зашелестели кожистые крылья. Но не успел воевода крикнуть казакам, чтобы поднимали кулеврины, как случилось невероятное. Подлетая к ратной колонне, небесные колдуны вдруг стали подниматься в седлах на ноги и с воплями ужаса спрыгивать с драконов вниз. Несколько мгновений, и почти полсотни летучих зверей получили свободу, а их наездники расплющились о землю где-то среди джунглей. Только теперь Иван Егоров понял, за что именно просил прощения их всемудрый союзник. Его силы вполне хватало, чтобы задавить волю небесным колдунам и принудить их к самоубийству. Но первый налет Тадебиняр, увы, проспал. Христианское воинство приободрилось, ускорило шаг. Однако через час движение снова застопорилось. «Завал! Завал! Завал!» — побежало по рядам. Техмей не протиснулся вперед. Поперек дороги было свалено поверх друг друга несколько стволов. За ними покачивались, смотря в небо поблескивающими обсидиановыми наконечниками, многие десятки копий. «Завал и завал!» — громко и презрительно хмыкнул юный вождь. Повернулся к головному отряду. «Первый раз, что ли, встретили? Рубите хлысты, вяжите мостик!» Сиртия, получив уверенный приказ, тут же взялись за работу. Техмейни же снова покосился на стену копий. По его спине пополз неприятный холодок. Он вспомнил, как уже прыгал на них, на выставленные в живот и грудь смертоносные наконечники. Он вождь. Ему вести воинов в бой. Ему идти первым. И ему первому принимать в себя вражеские пики. Техмейни сглотнул, положил руку своему товарищу на плечо. «Неатвавар, найди мне, сруби деревце в руку толщиной и не меньше 3 ростов в длину. Нет, стой, пусть все, кто не занят помостом, ищут и рубят. И идут сюда». Воины Хаерто управились, понятно, первыми, принеся юному вождю тонкую липку. Но очень скоро перед ним собралось до 50 христиан, притащивших с собой похожие деревца. «Копье!» — протянул руку Техмеини, и Неатвавар тут же вложил в нее оружие. «Смотрите на меня, братья, и делайте, как я!» Он споро зачистил липу от веток, надрезал и содрал длинную полосу коры. Приложил копье к макушке и, используя лыко как веревку, туго его примотал. Получилось неуклюжее тяжелое копье, примерно втрое длиннее обычного. «Все готовы? Тогда идите за мной и делайте, как я. Иисус любит нас, он не оставит нас своим покровительством. Помост! Вперед!» Пользоваться штурмовым мостиком воины уже научились, и потому никаких дополнительных пояснений им не требовалось. Сирте просто взяли его за выступающие жердины и зашагали в сторону врага, постепенно все сильнее и сильнее ускоряясь. «Иисус!» Задний конец мостика упал, нос поднялся, легко промчался над верхом укрепления, плотно сел на стену. «Слава Иисусу!» Техмейни первым взбежал на связанные бревна, легко взметнулся на самый верх, увидел внизу нацеленные точно ему в душу 10 копий, опустил свое, навалился. Наконечник ни в кого не попал, вонзился в землю. Техмейни оттолкнулся от конца помоста, повиснув на комле липовой слеги, проскользнул над головами врагов и упал за их спинами, по инерции прокатившись несколько шагов. Но тут же вскочил, выдернул бронзовый нож, выхватил из-за пояса кремневый топор, восторженно завопил. «Попались, язычники!» И ринулся в бой, 1 против 100. Копья опустились, сталкиваясь и мешая друг другу. Но юный вождь почти привычно подбил их вверх, поднырнул. Тут же ударил ножом одного врага, рубанул другого, проткнул живот третьему, раздробил ногу четвертому, резко выпрямился, оглушительно хохоча и расталкивая врагов. Полоснул по горлу вправо, ударил в висок влево и опять нырнул, спасаясь от ответных выпадов. Между тем ему за спину спрыгивали все новые и новые христианские воины, кидаясь в помощь храброму вождю. И вот их стало уже 10 против 100, потом 20. Окровавленные, уже успевшие вкусить сражений бойцы, хищно кидались на пожилых мужчин, проведших жизнь в сытых мечтаниях о славе предков и в походах разве лишь за редкими Ниней-Нинец, иногда забредавшими в порубежье мира колдовского солнца. «Иисус! С нами Иисус!» Техмейни закрылся от копья, подрезал держащую его руку, откачнулся от топорика, пробил грудь близкого врага, сделал шаг вперед, пригнулся, уколол, встретил палец у топором, вогнал нож в горло и увидел перед собой бревна. Язычники кончились. Правда, на краях укрепления все еще шла схватка, но юный вождь понимал, что там все закончат и без него. Он повернулся на юг, посмотрел вдоль дороги. Разумеется, в 300 шагов впереди строился очередной завал. Но именно что только-только строился. 10 мужчин в туниках как раз наваливали 3-е бревно поверх 2 нижних, и еще одно тащили другие работники им навстречу. «Помост на эту сторону!» — что есть мочи, закричал Техмейни. «Скорей! Скорей!» Его услышали. Кто-то приподнял и толкнул помост с той стороны. Ближайшие воины, на время спрятав оружие, приняли и подтянули с этой. «Берем его! Вперед! Вперед!» Юному вождю некогда было объяснять, но сирте послушались, обступили штурмовой мостик, подняли, быстро понесли к следующему укреплению. «Разбегаемся! Еще! Хвост не бросать!» Последние слова Техмейни закричал уже перед самым ударом. Язычники бросились в стороны, христианские воины грозно закричали. И помост, как таран, ударил в верхние бревна, раскидывая их в стороны, заскользил дальше. И воины увидели впереди, в низине, раскинувшиеся на берегу озера, между руслами 2 рек с перекинутыми мостами, величественный и многолюдный Дан-Хаяр, столицу народа Сирте и город главного святилища. «Слава Иисусу!» — торжествующе закричали победители, устремляясь по склону вниз. «Иисус любит нас! Мы победили!» Носилки всемудрого Тада Беняра следовали в середине воинской колонны. Однако младший старшина не захотел, чтобы его несли в город, и Менква водрузили переносной дом старшины Великого Сидея на склоне рядом с дорогой. Отсюда чародей мог созерцать, как многолюдная река христианских воинов вливается в город, быстро растекаясь по площадям и чумам, окружая поля и затекая к домам девичества и воинов. Кричали женщины, которых вязали и тут же бросали, оставляя на потом, интересуясь в первую очередь накопленным их семьями добром. Хрипели старики, которые не могли, но пытались сопротивляться, и зато получали ломающий ребра удар палицы в грудь. Визжали и плакали перепуганные дети, до которых просто никому не было дела. Всемудрый старейшина наблюдал за всем этим, слабо улыбаясь, явно получая удовольствие. Ведь это был город его ненавистного соперника. Теперь уже, пожалуй, бывшего. Хортам не оправится после подобного удара. Сожрут недавние союзники. Самые близкие, знающие слабости, первыми и предадут. «Ты выбрал хорошее место для созерцания, Табыдя». К носилкам вышла старая Сирти и села на их край. Зрелище обещает быть очень завлекательным. «Как же я тебя сразу не узнал!» — тихо засмеялся всемудрый старшина. «Проклятая Нина Пухутца! Так это ты все время помогала белым дикарям, но почему тайно? Почему не истребовала наград?» «Разве ты забыл, старый колдун?» — покосилась через плечо ведьма. «Я поклоняюсь смерти. Такие помощники вызывают мало доверия». «Ты хочешь получить награду от меня? Говори, Нина, я не могу прочесть твои мысли». «Я уже не та девочка, Табыдя, которой ты когда-то строил глазки», — покачала головой старуха. «Я не нуждаюсь в подарках. Когда мне чего-то хочется, я это просто беру». «Мне становится все интереснее и интереснее», — улыбнулся колдун. «Что же ты надеешься взять здесь?» «Испытание, Табыдя». «Испытание, каковое надлежит преодолеть народу Сирти, если он желает возродиться в былом могуществе». «И как ты его получишь?» «От самцов. Вы же тупы, как менквы, и никогда не умеете вовремя остановиться. Смотри», — указала ведьма на город. Там несколько дружных христиан, следуя заведенному обычаю, рассекли ножами стену главного святилища, добрались до идола Нумторума, стоящего с широко расставленными ногами и вытянутыми вперед руками. Ладони и глаза бога были направлены вверх, словно он только что держал нечто красивое, но сокровище улетело в небеса. Храбрый Тех Мейни самолично накинул на эти руки веревку, кинул соплеменникам. «Долой языческие капища! Ну-ка, взяли!» Сильный рывок лишь ненамного повернул истукана, но этого оказалось достаточно. Мимо его рук в землю ударил сноп света, столь яркий, что круг шириной в 30 шагов обратился в белый пепел. Истукан наполовину оплавился, а христианские воины, они просто исчезли. Город стал стремительно наполняться светом и теплом, заставив людей поднять глаза к небу и увидев, как жаркое колдовское солнце, сотворенное их далекими предками много веков назад, падает вниз, лишенное магической опоры. «Да!» — успела довольно улыбнуться Нина Пухутца, и солнце рухнуло прямо на повергнутого истукана, расплескавшись во все стороны, подобно просочившейся из древесного улья капли янтарного меда. Никто и ничего не успел понять, сделать, почувствовать. Просто Дан-Хаяр перестал существовать, оставив после себя лишь большое пятно чистого, до блеска, хорошо прокаленного рыжего песка. Гребцы сидят на кораблях спиной вперед, лицом назад. Поэтому именно они первыми увидели, как далекое солнце предков внезапно ухнулось вниз, и мир вокруг сразу заметно потускнел. Сирти мгновенно забыли обо всем вокруг, бросили весла, вскочили, с посеревшими лицами указывая на горизонт. «Что это? Что? Что случилось?» Почувствовав неладное, юная чародейка выскочила из каюты, выбежала на корму. Замерла, крепко вцепившись руками в перила, прошептала с усмешкой. «Ты все-таки успел, мой храбрый воевода». «Что? Что там?» С небольшой задержкой на корме появились Ганс Штрауба и Матвей Серьга. «Ничего страшного», — пожала плечами темная ведьма. «Просто катастрофа». И она повысила голос, крича так громко, чтобы ее услышали все Сирти на всех стругах. «Смотрите все, до чего довели наш мир взбесившиеся языческие колдуны. Они убили наше солнце, солнце наших предков». Теперь на нашу землю придет холод ледяного севера и убьет все. И птиц, и зверей, и наши густые леса. Но вам нечего опасаться, братья мои. В замерзших лесах останется в достатке оледеневших зверей и деревьев, чтобы наши сородичи имели в достатке и мясо, и дрова. Им будет чем согреться, и они не будут знать голода. У наших сородичей есть достаточно времени, чтобы собраться, подготовить хорошее снаряжение и не спеша уйти на юг, в теплые земли. Вспомните, сколь богат наш Ямал. Даже замерзнув, он позволит народу Сиртя безбедно прожить еще не один год. Дайте им время понять, что случилось, братья. А мы должны исполнить свой долг. К веслам, братья мои, к веслам. Мы не способны вернуть назад наше солнце, но мы можем возродить наш мир в новых землях. К веслам!» Гребцы вняли призывом повелительницы, вернулись на свои места, и вскоре широкие деревянные лопасти опять вспенили воду. «Свят, свят!» — перекрестился Матвей на серое северное небо. «Что же будет?» «Одно я могу сказать точно, любый мой», — ответила ему юная чародейка. «Нестерпимый холод севера куда надежнее любого острога сохранит золото, прикопанное на острове Нуеров, на берегу озера, под Троицкой твердыней. Лет через 5 мы сможем приплыть сюда и забрать все тихо и незаметно, ибо здесь больше не будет никаких любопытных глаз». «Это золото в Атаге», — сурово нахмурился атаман. «А разве я спорю?» — пожала плечами девушка. «Но поделить его сейчас мы все равно не в силах. Однако хорошо уже то, что беспокоиться о нем нам ни к чему. Оно надежно заперто и не достанется никому постороннему. Так что давай сначала подумаем о нашем сыне, Любый, хорошо? Содержимого наших трюмов достаточно, чтобы поддержать твоих сотоварищей до того дня, когда мы вывезем главные сокровища. Они вернутся, вы встретитесь, договоритесь». «Да, ты права», — согласился Серьга. «Поперва расплатимся со Строгановыми, дабы совесть свою от долгов очистить. А после сберемся всей ватагой своей, струги хорошо для севера снарядим и дело свое закончим». Матвей спустился вниз, к закрепленному у борта рулевому веслу. Проводив его взглядом, наемник тихо сказал: «Ты что-то не договариваешь, умная девочка. Если ты беспокоишься за своих друзей, немец, то с ними ничего не случится», — спокойно ответила Митаюки. «Казаки не привыкли ждать милости от небес, богов и мира вокруг. В их привычке самим менять то, что им не нравится. Остроги крепки, теплы, вместительны. Их амбары полны припасами, а очаги горячи. Жить в них можно хоть целый год в любой холод. А когда люди поймут, что тепла не будут, сядут в струги и уйдут. Мыслю, будущей весной ты с легкостью найдешь их всех в пустозерском остроге». «И?» – вопросительно прищурился наемник. Чародейка вздохнула. «Знаю я вас, русских, вечно вы рветесь всех спасать, защищать, заботиться, жертвовать собой. Я сказала вам то, что вам нужно знать, чтобы вы не повернули назад». «Тогда какова правда?» «Я забрала из мира Сирти всех, кто мне верил», — кивнула в сторону взмахивающего веслами каравана темная ведьма. «Я предупредила об опасности нашего маленького Маюни, и он должен спасти Устинью. Что еще должно меня беспокоить?» «Значит, все остальные умрут?» «Люди слишком привыкли, что кто-то другой заботится об их благополучии», — вздохнула черная ведьма. «Зажигает солнце, оберегает от врагов, позволяет безбоязненно собирать плоды и ягоды, пригоняет мясо, позволяет беззаботно веселиться теплыми вечерами вокруг священного дерева. Чтобы спастись, этим людям нужно будет принять решение, бросить все родное и привычное, собрать только самое нужное и пойти туда, где их не ждет ничего, кроме новых испытаний. Но ты хорошо понимаешь, наемник, что никто из простолюдинов этого не сделает. Они будут ждать и надеяться. Надеяться на то, что кто-то придет и спасет. Что кто-то снова зажжет для них теплое ласковое солнце. Что кто-то вернет им сытость и беззаботность. Что все опять станет хорошо. Что все станет хорошо само собой. Они будут надеяться и ждать, рубя оледеневший лес на дрова, а мерзлые туши на мясо. Надеяться и ждать. Надеяться и ждать. До тех пор, пока дрова и мясо не кончатся. После этого все они умрут». «Ты говоришь об этом с таким спокойствием, девочка?» — удивился Ганс Штраубе. «Чтобы разбудить в человеке его силу, наемник, нужно заставить его заглянуть в глаза смерти. Я должна была дать своему народу этот шанс. Те, кто проснется, станут героями, возродившими силу Сиртя. Испытание смертью — это единственный шанс, который способен вернуть Сиртя к власти над миром». «Ты полагаешь, это возможно, девочка?» — хмыкнул немец. — «Мир велик, а царствие Сирти уже практически мертво». — «Разве?» — «Посмотри мне в глаза, Ганс Штраубе», — тихо попросила девушка и широко распахнула веки. — «Неужели ты не понимаешь, что если мир Сирти мертв, то я осталась единственной настоящей колдуньей на всей земле? «Так ответь мне, разве нигде под солнцем не найдется богатых ничейных земель, где бы я смогла основать себе новое царство Сирти?» Митаюкине чуть помедлила и улыбнулась. «Впрочем, почему обязательно ничейных? Занятые другими правителями земли меня тоже устроят». Наемник передернул плечами, словно из черных глаз служительницы смерти на него повеяло холодом вечности, и склонился в поклоне. «Все, что пожелаете, Ваше Величество. Если вы затеете войну с этим миром, я предпочел бы остаться на вашей стороне. Мой меч и моя винтовальная пищаль всегда в вашем распоряжении». «Я принимаю твою клятву, мой верный друг», — кивнула чародейка. Ганс Штрауба еще раз поклонился, спустился на грибную палубу. Митаюкине опять повернулась на север, опершись ладонями в замшевых рукавичках на перила, посмотрела на мертвую черноту там, где еще недавно дышало жаром рукотворное солнце, дарующее благополучие всем вокруг. Вздохнула. «Какие все-таки странные существа эти мужчины. Говорят то, что думают, делают то, что обещают, верят в то, что видят. Сражаются не за себя, а за свою честь. Добиваются победы, а не успеха. Желают славы, а не достижения цели. Ищут богатства, а не благополучия. И, выбрав свой путь, идут по нему до конца. А ведь могли бы жить».